«Вот», — повторил Мишка, — «мины, все пустые, обманул нас Баден-Пауэлл, и вот», — Сниман заживал бороду, «потому как, коллизия, есть возможность, и какая возможность, но Буры в атаку не ходит, я», — Мишка оглянулся на близнецов, «мы вперед пойдем», — братья закивали согласно, в глазах их виднелся отблеск грядущих пожаров, добровольцы, вызвавшиеся поддержать атаку, собирались в широких траншеях перед минным полем. Негромкие разговоры, смешки, брецание оружия, да приглушенное ржание лошадей с замотанными тряпками мордами. «Знак Божий!» — негромко вещал молодой, но длиннобородый мужчина с фанатичным взглядом карих глаз. Он, не дослушав, пробираюсь дальше, ловя обрывки фраз и стараясь запечатлеть в памяти все увиденное. Небо потихонечку светлеет, и кавалеристы в последний раз проверяют подпруги. «На конь!» — негромко командует Бзержинский, взлетевший в седло, и почти тут же из ножен вылетает блескучий клинок. Конница, ядром которой стал его отряд, выходит из траншей в заранее подготовленных местах, сразу устремляясь к Мафикингу. Стискивая кулаки, провожаю взглядом Мишку, Котяру, Самуила, Торию, Феликса и только тихий рокот копыт. «Только бы живы!» — бьется в голове. «Только бы!» — рядом молится вслух Санька, кусая губы. Выстрелы и заполошные крики раздались, когда кавалерийская лава уже преодолела большую часть расстояния. За ними тяжелой трусцой заспешили буры, стараясь ступать там, где проскакала конница. Пусть и уверили их в отсутствии мин, но а вдруг, морга, донесся до меня слитный рев сотни глоток. Начался бой за Мафикинг. Глава 23. «Русские идут!» — кричал заголовок на первой полосе, и Гелеровский, крякнув предвкушающе, развернул шуршащие листы, пахнущие свежей типографской краской. Короткое предисловие под заголовком. «Морга». Команда Дзержинского захватила город. И сразу, групповая фотография русских героев штурма. В центре, уверенно идущий в легенду Мишка Пономаренок, глядит чуть сощурившись и строго, будто спрашивая, а все ли ты, лично ты, и почему-то совестно. Ему, который и правил статью, отбирал годящие фотографии все-все-все, споря с редактором до хрипоты. А каково другим? Вышло, да как вышло. Владимир Алексеевич сощурился довольно, мельком кинув взгляд на незнакомого ему щеголеватого Дзержинского, о котором так лестно отзывался в письме Егор, на Самуила с Торией, будто шагнувших на фотографию прямиком из Ветхого Завета, времен этак завоевания Иудеи. Мощные парни, таких легко представить с мечами и в доспехах, атакующих филистимлян в первых рядах, карабкающихся на полуразрушенные стены вражеского города. Хорошо получилось, правильно. Герои на любой вкус, на все времена. Рослый, несколько долговязый по младости, Пономаренок, станет предметом воздыхания гимназисток и горячечной зависти мальчишек, а заодно и грамотной части крестьян, в первую очередь староверов. Дзержинский соберет симпатии поляков и литвинов 43, а заодно и революционно настроенной части интеллигенции. Красавец, щеголь, лихой кавалерист и убежденный марксист. Ох и будут сохнуть по нему барышни. А эти репортер еще раз всмотрелся в Самуила и Торию, как удачно получились. Фотография будто по мордасам, разом всем, вызов. Антисемитам, семитам, вот они, русские герои, хе-хе. Ох и всколыхнется наше болотце. Владимир Алексеевич растянул губы в злой и очень мальчишеской, несмотря на возраст, усмешке. Все честно, до последней буквы, до запятой, но подача, провокационная, несмотря на патриотизм и русский дух, которым пронизана статья. И править за Егором почти не пришлось, по мелочи разве, усиливая авторский посыл. Не мастер еще, не хватает жизненного и репортерского опыта, умения уловить читательскую конъюнктуру, оставшись собой. Но и так, аво, куда как выше среднего. В 14 годков, ниже, фотография русского добровольческого отряда Красного Креста, и снова, лица, фактура, биографии героев, их послужной список, и коротко, личные заслуги каждого в этой войне, внушает, развернутый за считанные часы госпиталь, медики, готовые сутками стоять за операционными столами, позволяя себя упасть в обморок только по окончании, благополучном, операции, провизор, который помимо безупречного выполнения основных обязанностей, способный отбиться от льва заклинившей винтовкой, как дубиной, от нарочито скупых строк веет лермонтовским. Богатыри, не вы, а с ними, бывший подданный Российской империи Ефим Блишман, прорвавшийся с пароходом медикаментов вокруг Африки, тоже, герой, как ни крути. И ах, какая пощечина всей этой политической цензуре. самый известный русский командир Притории, беглый ссыльный Дзержинский, ни Ганецкий, ни Максимов и ни иные заслуженные, не сумевшие в большинстве своем выбиться даже в капралы, марксист, и воюет, да как воюет, будто не молодой еще мужчина, а боевой офицер с прошлым, имеющий за плечами Академию Генштаба, по оценкам германцев, что особенно ценно, легенда Мафикинга Пономаренок, ставший ассистент фельдкорнетом 44 в 14, старовер, и ах какой неудобный человек для власти, символ русского присутствия в Южной Африке, не больше и не меньше, знаменитое его «За нашу и вашу свободу» до сих пор обсуждают, и сколько потаенных надежд подняли эти слова, не подкопаться при том к статье, ведь все, верно хоть по букве, хоть по духу, а толкование, идущее вразрез затянутой в сукно казенщине, это уже, извините, право имеем. Зачитавшись и замечтавшись, уйдя в размышления и грезы, он завздыхал, заворочился проснувшимся посреди зимы медведем-шатуном. Давненько я хаем, вид у Гелеровского стал самый мечтательный, и Мария Ивановна встревожилась, хорошо зная мужа. С таким лицом он шел в трущобы, после чего и появлялись его самые страшные, запрещенные цензурой рассказы, тираж которых сжигался в железных клетях на заднем дворе пожарного депо. Уцелевшие экземпляры растаскивали, часто сами пожарные, и хранили потом бережно, переписывали. Устраивался на фабрике, где узнавал быт рабочих до мельчайших деталей, на собственной шкуре, белильщиком, табунщиком, грузчиком, кем он только не был, не понаслышке, все изнутри, сам, проникал в места катастроф, замалчиваемых властями, и писал оттуда острые репортажи, помогая растаскивать завалы и грузить на санитарные повозки тела. Полиция ярилась, но никогда не могла разыскать его в гуще простого народа, не в силах даже и помыслить, что уважаемый человек может вот так, а он мог, всегда рядом с народом, но не упрощаясь нарочито, не подделываясь под непонятно кого, не становясь юродивым из господ в брезгливом понимании крестьян, ехал в Сербию, где сумел разоблачить пред лицом Европы репрессии короля Милана Обреновича, вынудив того выпустить арестованных оппозиционеров. Как уж выкрутился, как ухитрился пробудить не только европейских читателей, но и заскорузлые сердца российской дипломатии, давшей укоротствие сомнительному союзнику. Бог весть, снова, не успев толком вернуться с Балкан, заворочился. Мария Ивановна почувствовала, как заколотилось тревожно сердце. Чуть вздохнув, она опустила плечи, сама выбирала. Именно такого, неугомонного. Надя в своей комнате перечитывала письмо, выученное уже фактически наизусть. Тонкие ее пальцы легко касались чуть желтоватой, выгоревшей на солнце бумаги, а нога, с которой она скинула домашнюю туфлю, ерошила короткий мех на львиной шкуре. Недавняя привычка, напоминание о Саньке, от которой почему-то становится теплее не только ногам, но и сердцу. За исключением своеобычных на войне неизбежных случайностей, с настоящими опасностями я не сталкиваюсь, а просто выполняю свой долг репортера, возможно более честно и добросовестно, без лихой придури. Так что успокойся сама и успокой Марию Ивановну от моего имени, страхи ваши беспочвены, а приключения мои скорее кажутся опасными, чем являются таковыми. Думаю, не слишком совру, если скажу, что кажущаяся эта опасность больше надуманная, книжная, навеянная приключениями отважных героев в саванне или джунглях, и непременно борющихся на каждом шагу со свирепыми животными и кровожадными туземцами. Я и сам невольно переносил поначалу книжные сии напасти на реальную жизнь, но, увы, действительность куда как более прозаична, к великому моему разочарованию. Ты, наверное, сейчас смеешься. Надя улыбнулась, чуть кивнув при чтении этих строк. Но так и есть. Даже львы по большому счету не опасны, будь это даже целый львиный прайд, если имеется надежное оружие и элементарнейшие знания о здешней флоре и фауне. Право, видимый за десятки, а то и за сотни метров лев не так опасен, как наш исконно-посконный, такой привычный медведь, коего деревенские бабы встречают в малиннике чуть не десятки раз за свою жизнь. Но довольно обо мне. Санька совершенно полюбился бурам, хотя не пытается им подражать, как некоторые из русских добровольцев от невеликого ума. Никаких разговоров о Боге, симпатиях к кальвинизму и тому подобной ерундистике. Право слово, забавно видеть некоторых упрощающихся российских офицеров, старательно ведущих себя так, как должно по их мнению бурам. Берут внешние, упрощаясь одеждой и бытом, совершеннейшим образом не замечая внутренней сути, и жалуются потом, будто африканеры смотрят на них, как на ущербных. Брат рисует, и кажется мне, будто в мастерстве его произошел качественный скачок. Не знаю, сказалось ли на этом путешествие и новые впечатления, или что-то еще, но разница ощутима. Не ученик, пусть даже и многообещающий, а молодой мастер, стиль которого формируется на моих глазах. Африканер в совершеннейшем восторге от его талантов, привечая его как родного. Как мне кажется, помимо талантов живописца, имеет свое значение и возраст. Не могу ручаться, но очень похоже, что талант, проявленный Чижиком в столь юном возрасте, связывается ими с благословением Бога. Талант, трудолюбие, да внутренний свет Чижика. Буры, как натуры близкие к природе, такие штуки ощущают то ли нюхом, то ли какими инстинктами. Писса Израилевна заходила по молдаванке и немножечко рядом с видом победительницы во все лотереи разом и немножечко по жизни, неся себя и грудь гордо и с большим достоинством. Почтенная женщина, воспитавшая достойную дочь, и если не воспитавшая, то таки ухватившая такого почти зятя, достойна всего и вся, особенно уважения и самоуважения. Самоуважение ее повышало гравитацию, вдавливая окружающих в сутулости почтение. Даже Циля Марковна с Балковской, которая женила на себе того самого Аарона Майшевича, который делает лучшие зубы во всей Одессе, улыбается ей чуточку раньше, чем наоборот, получая в ответ снисхождение и кивок. Золотые ее зубы, сияющие маленькими благополучными солнцами, тускнели на фоне Пессы Израилевны, ибо где там зубы на два червонца весом и Балковская, а где Африка с ее рудниками и шахтами. Никто в целой молдаванке не сомневался, что все будет, и будет хорошо, и присланная в подарок львиная шкура, маски со ссигаями и колдовские барабаны, это только начало яванец. Потому как взять хоть и Егор, но характер там на двоих Шлома и одного Моисея на сдачу. Никто таки не сомневается, что помимо характера и ума, есть такие совсем немало крови и народа, который самые везде. Егор из тех, кто при попадании в полную жизненную задницу не будет зажимать нос и ныть, а заглядывается в поисках интересных возможностей, и ведь таки найдет, где для других, полное говно, для него ценные ресурсы, я вам точно говорю, а там вам не тут, а целая Африка, и даже Фима Блишман, который и сам голова, засуетился и поехал туда через Егора, а все почему? Потому что голова, а две таких головы, это будет прибыль через АВО, и в молдаванке об том никто не сомневается. Если кто сомневается, тот может вспомнить, каким и с чем Егор приехал в Одессу впервые, и как быстро заимел уважение и деньги через Нева, а потом было еще и снова, а потом Палестина и целое налаженное дело, на котором вкусно кушает много хороших людей, а тут Африка. А Коля Корнейчук, капрал в Европейском легионе, гимназист-старшеклассник, красный и разгоряченный, разглядывал на перемене газету с приятелями, снова и снова сверяя фотографии с памятью. Постановили, он. Ну, Борька, ладно, вынесен был общий вердикт, но Коля, люди меняются, философски заметил один из гимназистов, рослый и крупный, но изрядно рыхловатый Лёшка Марченко. Ну, если только так, похожие разговоры велись по всей России, но больше всего таки в Одессе. Позднее этот период назовут бурлением говны вторым исходом. А пока уважаемые на Молованке люди начали в складчину фрахтовать пароходы. Глава 24. Потолкался в Фолксраде 45, стараясь есть аккуратно и без жадности, рассказываю любопытствующим медикам, уже тяготясь приглашением на обед. Медики вежливы и доброжелательны, но сквозит, кидает их от почтения к моему старшинству в здешних суровых местах, вкупе с не самой простой биографией, до полудетского возраста и до, все той же биографии, с политическим, так сказать, душком. Неровное обращение выходит, и откровенно, изрядно раздражает. Во время сессии 46, отложив вилку, приподнял бровь Алексей Степанович, всем своим видом выражая легкое сомнение. Угум, не введусь на детскую подначку. Потапов, административный секретарь отряда, человек весьма дельный, но слишком. Сложно выразить такое словами, но он неестественно естественен во всех ипостасях, а это либо шизофрения, либо актерская игра высокого класса. Зачем ХМ, несложно догадаться. В итоге сложилась такая ситуация, когда он знает, что я знаю. На намекивание намеков я совершеннейшим образом не введусь, равно как и на патриотические игры, то есть теперь не. Поначалу пытался отвечать, но якобы отставной капитан хорошего отношения не понял и не принял, пытаясь даже и не завербовать или тем паче вести игру открыто, а просто подмять меня под себя. Уж не знаю, служебные ли инструкции, сам ли меня неверно просчитал или что еще, но вышло, как вышло. Информацией делюсь, но ровно той, которая может быть полезна Красному Кресту, а никак не Генштабу. Игрища наших военных на африканском континенте, да без опоры на собственные колонии или гарнизоны, штука весьма умозрительная и отвлеченная. Эфиопия в орбите отечественной политики меня немало не прельщает, да и по чести, какой от нее толк, разменять разве что при случае на какую-то мелочь, ну или как вариант, получить очередную священную корову, льстящую самолюбию, но не приносящую самомалейшей пользы, разве что потрепать нервы дрожайшим родственникам Ники, да подтрамплинить карьеры десятка другого офицеров. Потапов же то ли закусился, что вряд ли, то ли ведет какую-то свою игру, рассчитанную может даже и не на меня, а на других ХМ, участников. В Игросе даже и не намерен вникать, имеется подспудная опаска, очень уж я на виду. Сильно подозреваю, что милейший Алексей Степанович как раз таки и желает выставить меня этакой приманкой, играя меня в темную. Может быть даже, с полным сочувствием к подобной доле, а может, искренне считает, что участь стать компостом в большой игре должна быть мне комплиментарна, ну или просто, за насекомое держит. Распространенный тип среди русских добровольцев, искреннее сочувствие к угнетаемым бурам, при полном пренебрежении нуждами собственного народа. Эбергард Александр Карлович, командующий русскими медиками под Ледисмитом, доброжелателен, и я ему симпатичен, но чин надворного советника 47, так сказать, обязывает. Государев человек, хоть и медик. По окончанию командировки его ждет новое звание, должность, ордена, и на все это я могу повлиять самым негативным образом. Пусть меня и оправдали, но осадочек остался. Личное оскорбление о его величество, как ни крути, личность не масштабная, но исключительно злопамятная, как и высочество. В палату второго рода 48, отстранившись от стола и отмахиваясь от надоедливой мухи, залетевшей под распахнутый полог палатки, поясняю наконец, пока убирают тарелки. Однако, Эбергард покачал головой, изрядные у вас знакомства, Егор Кузьмич. Не жалуюсь, Александр Карлович, улыбаюсь ответно, благодарно кивнув медсестре Наталье Богдановне, принесшей чай. Он криво из крестьянских девиц, и в негласном, но действующем табеле о рангах русской миссии Красного Креста занимает нижнюю строчку. Все животные равны, но некоторые равнее 49. Эбергард пошел белыми пятнами, будто поморозившись лицом, отчего я заключил, что язык мой, враг мой не отсоединился вовремя от мозга. Сделали вид, что я ничего не говорил, а присутствующие не слышали. И как же проходит заседание рода? Спас положение Потапов. П.Ф. Я задумался, не безинтересно для стороннего наблюдателя, но результат. Субботник в синагоге. Нулевой. Фольксрат осаждают лоббисты всех мастей, едва ли не сотни. Бюргеры знают о том, и потому любое решение рода, идущее в сторону от устоявшихся традиций, рассматривается пристрастно, истолковываясь обычно самым дурным образом. Однако, сдавленно удивился Аттон Маркович, принявшись яростно протирать пенсне, пока я доливал себе заварки по вкусу, слышал я о том, но, признаться по чести, не верил. Увы, пробую чай, да, в самый раз, потому любое, даже наимельчайшее дело, рассматривается максимально пристально и пристрастно. 50 фунтов, требуемых на ремонт моста, могут обсуждать несколько дней, оставив в стороне дела куда как более важные. Слыхивал я, Потапов чуть на показ вздохнул, будто пристрастность к решениям рода имеет на то все основания. Коррупция, господас, далеко не всех из парламентариев хоть когда-нибудь держали в руках хотя бы сотню фунтов. Устоять же, когда лоббисты предлагают им за единственное решение тысячи, крайне сложно. Злые языки говорят, что едва ли четверть парламентариев можно назвать в полной мере неподкупными. Помилуйте, совладал наконец с пенсне Аттон Маркович, в рады выбирают априори людей уважаемых, и как правило, не бедных. У многих в земле есть залежи золота, алмазов или иных ценных ископаемых, и такая мелочность. Увольте, но кажется мне, ситуация с коррупцией изрядно преувеличена. Вы, Аттон Маркович, я качаю головой, да и пожалуй, что и все прочие, изрядно приукрашиваете в своей голове африканскую действительность. Знаю, многие любят сравнивать буров с казаками. Не знаю, не сталкивался, но если и так, сравнение не к чести казаков. А с кем бы сравнили буров вы? Подалась вперед Ольга Александровна Баумгартнер, дочка генерала-адъютанта и живая иллюстрация того, что некоторые животные равнее других. Такая же медсестра, как и Наталья Богдановна, только та чуть не за прислугу, несмотря на все «будьте добры», до титулования по имени-отчеству 50, а вот, одна чаем закончила обносить, до села потом скромно с краю стола, а вторая, львица светская. Я, ХМ с кулаками, пожалуй, не всех, далеко не всех, но кондовый бурый есть такой кулак, разве что в африканском антураже. Неожиданная оценка, Ольга Александровна улыбнулась мне поощрительно, так, что и не придерешься, а как плюнула, но я бы, распрощавшись наконец с медиками, вышел из палатки на яростно палящее солнце, одел пробковый шлем, и измайловец Викентий Севрук подвел обихоженного коня, сделав служебное лицо. Опустив поводья и правя одними ногами, я поехал по бурскому лагерю, то и дело останавливаясь и делая зарисовки походного быта. Картины прелюбопытнейшие, но вгоняющие подчас едва ли не в ступор. Пожалуй, только артиллерия могла похвастаться каким-то подобием военного лагеря. Но там и европейцев до половины состава. Обычные же команда больше напоминают отряды наемников времен 30-летней войны 51. Причем сравнение это будет скорее в пользу наемников. Палатки, расставленные как бог на душу положит, соседствовали с фургонами, меж которым виднелась то доящая корову женщина, то играющие в салки ребятишки. Вот вдохновенный бородач читает десятку слушателей проповедь, заканчивающуюся хоровым исполнением псалмов. А в десятке метров двое безусых молодцев пластают антилопу, нанизывая тончайшие куски мяска на бечевки, протянутые от фургона к палатке. Одежда едва ли не домотканая, и уж точно, у многих самошитая. По мотивам, так сказать, женами, сестрами и матерями. Оружие самое современное, но соседствует часто с едва ли не допотопным райорами. Стоянка пастухов и охотников, увеличенная в сотни раз. Ржание лошадей, мычание скота, лай собак и густой, едкий запах пота, крови и пороха, стоящий над лагерем. Показалось вдруг, что все неправильно. Лишние здесь не только пушки, но и ружья, пусть даже и прадедовские, а надо, пращи ременные, копья с грубыми широкими наконечниками, да ростовые щиты. Вот где бурам самое место. Размышлял пока таким образом, сам и не заметил, как нарисовал как надо. Егор соскочил с лошади, обнялся с братом. «Спешу», — торопливо заговорил он, — «совещание у Жубера, мне велено быть, однако, а...» Он махнул рукой, видел бы ты, а впрочем, хочешь пройти, шутишь. Сниман, при котором состоит ныне Мишка, смерил меня взглядом, но согласился. После Мафикинга и своей толики славы, брата он считал то ли адъютантом, то ли, вернее всего, талисманом. Переброшенный на усиление под Леди Смит, он потащил с собой не только Пономаренка, но и Чижа. Показная кальвинистская скромность, это, конечно, дано и тщеславие, как оказалось, бурам не чуждо. Иметь при штабе художника, да еще и с именем генералу лестно. Вроде как повышается что-то там. Когда мы подъехали к штабу, расположившемуся в большущей палатке, я понял наконец все эти Мишкины взмахи. Да, сдвинув на затылок пробковый шлем, обозреваю галдящую толпу около штаба. Чуть не 200 человек, и такой себе Ноев ковчег. Никак не привыкну, сказал Мишка, раскланившись с супругой одного из командантов, шествовавшей в штаб под руку с мужем, в полной уверенности, будто там ей и место. Жорж, хлопок по плечу, и сияющая морда Жан-Жака, а потом, железные объятия. Искренне ему обрадовался, представил брата. Из несколько бессвязной речи палестинского знакомца стало ясно, что здесь он подвязается в качестве волонтера, но вдобавок и пишет, иногда даже и печатают. Разговоры наши быстро прервали, в штабе началось совещание, и лишних начали оттеснять. Не обошлось без скандалов, некоторые буры, не имея под собой даже единственного подчиненного, искренне считали себя равными старшим офицерам, планируя участвовать в совещании и, несомненно, высказывать свою, единственно верную точку зрения. В ход пошла такая аргументация, как размеры пастбищ, заслуги предков во время Великого Трека, и почему-то, отсылки на Библию. Мне последнее решительно непонятно, но, брат, похоже, вполне. Ничего не понимаю, пробормотал Жан-Жак с горящими глазами, но очень интересно. Женщин, к слову, удалить из штаба не удалось, несколько немолодых особ остались там, принимая самое живое участие в обсуждении. По-видимому, офицерское звание мужа эти дамы считают в равной степени своим, и самое странное, окружающие не видят в этом ну ни ничего удивительного. Оттеснили наконец лишних, снова поскандалили, а мне удалось пробиться вместе с Мишкой в первые ряды. Собственно, брату, как офицеру из свиты Снимана, а я уже при нем репьем зацепился. Парочка здоровяков встала по бокам, оберегая нас от толкотни, и всеми повадками напоминая Торию с Самуилом. Понимаю через слово, и так-то не великий знаток, да вдобавок генералы выражаются то витиевато, обильно удобряя речь библейскими цитатами, то напротив, срываются в низкий африканерский жаргон, чуть ли не пастушеские термины. Ясно только, что Жубер стоит за продолжение осады, а Бота, Девит и примкнувший к ним Сниман давит главнокомандующего, ратуя за штурм. В одну минуту разгорелась склока. Степенные буры вели себя совершенно как мужики на сельском сходе, едва ли не хватая друг друга за грудки. «Попрекают», — зашептал мне Мишка, дыша горячечно в ухо. Подсчитали потери от болезни и постоянных стычек только под Ледисмитом, и говорят, что дешевле обошелся бы даже самый кровавый штурм. «Это так?» — не успел он мне ответить, как Сниман, распушив бороду, ринулся в новое наступление, напирая на важность Ледисмита, как транспортного узла. «Вместо того, чтобы оккупировать Наталь в начале войны, ты сосредоточил все силы на Ледисмите, что позволило англичанам перебросить в страну войска. Хватит бездействовать». Мозг додумывает непонятные слова, речь понятна вообще, по контексту. Апеллирует к низовой демократии, снова начал переводить Мишка, заметив мое непонимание речи, мало того, что на голландском, так еще и сплошь библейские цитаты. Отдельные слова понимаю, но во что-то осмысленное в моей голове они никак не укладываются, а они так разговаривают. Что, заметил Мишка мое удивление, я с детства в таком варюся. На любые темы могу разговаривать, используя только нековерканные цитаты. Ага, ну, что там, погодь, Матфей, а, говорит, что нельзя уподобляться Антихристу, и что люди должны иметь свободу воли, все через демократию делать, так на вроде, не слишком уверенно сказал он, нельзя давить на людей, заставляя их идти в атаку. Речь Жубера прервал Бота, и Мишка, позабыв о переводе, принялся вслушиваться, одобрительно выкрикивая слова поддержки вслед за бурами. Поднялся гвалт, буры принялись давить голосом, и стало вдруг ясно, что Жубер стар, и как многие старики, он хочет покоя. По-видимому, ясно это стало не только мне, так что спор быстро закончился полной победой сторонников наступления, назначенного на утро. Глава 25. Вчера еще вокруг осажденного города раскинуты были по огромной окружности маленькие лагеря, где каждому команда был отведен свой сектор для наблюдения. Лежали за нагретыми солнцем камнями буры, покуривая неторопливо трубочку, да поглядывая сонно, не показалось ли где голова англичанина. Велась редкая оружейная перестрелка, да изредка напоминали о себе артиллеристы, ведя то ли беспокоящий огонь, то ли желая попасть по какой-то особо докучливой цели. В случае вылазки британцев звучал пастушеский рожок, и к линии передовой тяжеловесной трусцой спешили буры, прерывая свои повседневные дела. Отбив вылазку, возвращались допивать кофе, довести разговоры, близкие всякому скотоводу и земледельцу. Вновь раскуривались трубки, ставились на угли кофейники, чинилась упряжь, и сновали деловито меж палаток женщины, собирая белье в починку и стирку. Поодаль, в неглубоком тылу, считающемся линией обложения, картина выглядела вовсе уж пасторально. Стада быков и овец, спутанные лошади, да женщины и детвора, приглядывающие за скотом. Нередкостью были и степенные бородачи, то ли отправившиеся в увольнение от тревог переднего края, то ли попросту пренебрегающие своим воинским долгом. По воскресеньям, по негласной договоренности сторон, боевых действий не велось вовсе, и враждующие стороны вполне мирно встречались на нейтральной территории, ведя беседы и обмениваясь сувенирами. Впрочем, со временем ситуация построжела, потому как британцы весьма вольно трактовали перемирие в свою пользу, то выпуская диверсионные группы, а то и попросту нападая на буров, подойдя к ним во время дружеской беседы. Приняв решение наступать, буры разом переменились, теперь их лагерь напоминает разворошенный муравейник. Снуют при свете костров и факелов люди, навьюченные мулы и лошади, люди. Скрыть подготовку к наступлению они не пытаются, да по совести, и не смогли бы. Русские волонтеры, среди которых немало офицеров и еще больше интеллигенции, ведут порой умозрительные разговоры, как бы они поступили в той или иной ситуации, да имея под рукой всю полноту власти, а желательно и вымуштрованных русских солдатиков. Отчасти, именно от этого бесполезного умствования идет нежелание буров видеть волонтеров, даже и самых образованных, начальствующими над собой. Надо принимать ситуацию, учитывая все ее достоинства и недостатки, а не заниматься интеллектуальным онанизмом. Вероятно, и даже наверняка, умствования эти будут полезны для переосмысливания концепций современной войны, но здесь и сейчас они только раздражают африканеров, не видящих пользы ни от досужих разглагольствований, ни от самих разглагольствующих. Редкие европейские офицеры, обретающиеся в сугубо бурских команда не на должности рядовых, сплошь почти артиллеристы, саперы и фортификаторы, то бишь технари, способные принести пользу здесь и сейчас, объезжаю позиции, делая то зарисовки на перегонки с Санькой, то снимаю с одолженной вьючной лошадки громоздкий фотоаппарат, а сценки, нужно сказать, встречаются порой прелюбопытные. Женщины, помогающие грузить в повозку ящики с патронами, или детишки, снующие под ногами взрослых и исполняющие роль вестовых, приносят осознание, эта война поистине народная, хотя назвать ее праведной нет, едва ли, народная, но неправедная, энда. Но как бы ни были интересны сценки, я прервал съемки, вновь навьючил лошадку, и отправился к Мишке, то бишь к генералу Сниману, намеревающемуся атаковать город вместе с оранжевыми 52 бурами Девета. Объезжая по широкой дуге Ледисмит, мы добрых два десятка раз наткнулись на патрули буров, выглядывающих нас из темноты. К счастью, мы с Санькой уже мал-мала примелькались в лагере, да и знание африканс, пусть даже и поверхностное, значит немало. А ведь бывало, бывало не раз и не два иностранные волонтеры попадали под дружественный огонь в виду полнейшего незнания языка, особенно при ночном патрулировании. Оклик и при ответе на неправильном языке выстрел. Назовись, пресса, Россия. Подъехавший бур, совсем еще молоденький парнишка, оглядел нас и похмыкал. К Сниману и Девиту, пояснил я, несколько нервируемый многозначительным хмыканьем. Петер, не отворачивая от нас головы, крикнул бур. На зов из темноты подъехал совсем мальчишка, лет 12 от силы, но уверенно держащий карабин на сгибе локтя. И вот ей-ей, этот, случись вдруг замятится, не промахнется, даже падая с седла. Скачи к отцу, да скажи, проводим русских до Снимана. Патрулей вокруг Ледисмита и без нас предостаточно, а вот за прессу опасаюсь, наткнуться на кого-нибудь излишне ретивого. Он смолк многозначительно, и мальчишка умчался, гордый поручением. Сам же юный бур, оставшись в одиночестве, тут же скинул с себя маску степенного командира и оказался изрядно любопытным и очень болтливым. Скорее даже не болтливым, а будто соскучившимся по общению. Интересовало его решительно все, кто такие русские и зачем нам царь, есть ли у меня невеста и насколько сложно научиться живописи. Санька, воодушевившись возможность поговорить на любимую тему, принялся рассказывать, возмещая недостаток слов размахиванием руками, мычанием и выразительными взглядами в мою сторону. Холст, но не простой, а, брат забыл слова и начал пучить глаза и махать руками, подбирая слова. Подготовленный, переспрашиваю у него на русском. Агась, перевожу, затем вместе объясняем буру, как грунтовать холст желатином или рыбьим клеем, как. Корнелиус впечатлялся, ахал, и наконец признался застенчиво, что тоже рисует угольками, вздыхал он, потом выразительное движение, будто стирает нарисованное, и снова вздох. Батюшка у Корнелиуса из самых твердолобых кальвинистов, и крепенько держит сына. Один из местных проповедников, с паствой в полсотни человек таких же упертых до полной-полной упоротости. Точно, расстались если не друзьями, то хорошими приятелями. Напоследок, уже на виду лагеря Снимана, Чижик долго втолковывал буру, что живопись, она вообще не разочка против религии. Портреты ну ладно, ежели по вере нельзя, ладно. А неужели отказался бы увидеть, как ферма прадеда выглядела, до великого трека? Вот не рассказы через поколения, а была б картина. Обменялись адресами, куда писать письма, и я с трудом оттащил брата, почуявшего неофита. Доска еще, грифельная, выкрикивал Чиж, развернувшись в седле чуть не до излома позвонка. Хуже нет, чем ждать и догонять, пробормотал Мишка усмешливо, сделав перед лицом подчиненных вид бывалого ветерана. Зевнув на показ, он потянулся и подмигнул Тори, отпустив соленую шуточку. Гыгыкнув, тот поделился с братом, и по траншее, будто по бигфордовому шнуру, прошелестел смех, сбрасывая волнение. «Ждем», — зевнул Мишка, который и сам, струна, перетянутая так, что еще чуть, и не зазвенит от касания, а лопнет. Сбрасывая напряжение, он начал рассказывать одесские байки, адаптированные под понимание африканеров. Выходило так себе, но бойцы рады любой возможности отвлечься, да и не избалованы они юмором, а тут, целая Одесса. Начало расцветать, и бойцы нетерпеливо зашевелились, приподымаясь из траншеи и выглядывая противника. Мишка демонстративно уселся, скрестив под себя ноги, и продолжил травить байки. Потихонечку нетерпешка улеглась, но некоторые буры, дабы не соблазняться, даже отставили в сторонку винтовки. С позиции Жубера гулко забахали орудия, да не отдельные выстрелы, а полноценный шквал огня, на чем давно настаивали европейские инструкторы, ругаясь на буров за капельный обстрел Ледисмита. Вторя пушкам, закашляли сухо винтовки, выкашивая немногих британцев, высунувших головы из укреплений. Мишка как наяву увидел суетящихся подле орудий людей, сощуренные глаза лучших бурских стрелков, выцеливающих британцев. Минута шла за минутой, люди с Немана и Девета ждали, изнывая от нетерпения, и наконец, эра, неудержимым валом буры ринулись на позиции англичан, выбив их и захватив орудие. Оказавшись на вершине горы, с которой открывался прекрасный вид на город, африканеры спешно принялись разворачивать орудия и перекидывать камни и мешки с землей на другую сторону, возводя стену от обстрела британцев. Вот теперь, Мишка сжал зубы едва ли не до хруста, бегом. Подхватив ракетные 53 станки и ящики, они бегом бросились к вершине горы. Остановившись недалеко от гребня, начали собирать установки, пока буры отражали первый натиск британцев. Сердце ассистент фельдкорнета выпрыгивало из груди, и хотелось бежать стрелять, ну или хотя бы помочь раненым. «Стоять!» — рычал Пономаренок не столько подчиненным, сколько самому себе. «Ждем, ждем!» — оскалил он зубы на командира, распаленного атакой и потерями подчиненных, которых он с детства знал, всех до единого. Так оскалил, что степенный бур, с детства ходивший на льва, отшатнулся. И как уверил себя потом, не от страха. Пожалуй, командир и не лукавил, а просто увидел глаза ассистент фельдкорнета, с полопавшимися от дикого напряжения капиллярами, с яростным ожиданием боя и мучительного сочувствия к бурам, падающим в эти секунды под пулями врага. Британцы залегли, начав накапливаться в лощинах и естественных укрытиях. Бультерьерами вцепившись зубами в красноватую африканскую землю, они подтягивались к вершине, и вот уже, бегом, подхватив станины, заранее снаряженные ракетами, бойцы в считанные секунды взлетели на вершину горы. Пригибаясь, Мишка самолично направил станки и поджег огнепроводные шнуры. Назад, широким взмахом руки он будто вымел с позиции своих подчиненных и чужих. Нужно сказать, опаска его была не напрасна. Трофейные ракеты, перезаряженные самодельной огневой смесью, повели себя, да собственно, как и ожидалось. Ракеты с первого станка влетели в тыл к англичанам, без особого вреда разлетевшись огненными клочьями, и скорее подстегнув их к наступлению. Со второго взорвались в общем-то как и положено просто не все. Некоторые не взорвались, а некоторые бумкнули глухо при ударе об землю, да растеклись лужицами пламени. А вот с третьего станка сошли не ракеты, а огненный шлейф единым всплеском. Поднявшиеся в атаку британцы были сожжены этим адским пламенем, и пусть было их не так много, но воистину, страшная смерть. Оставшиеся в живых дрогнули, а новый ракетный залп положил конец их сомнениям. Бегом, гигантскими прыжками неслись они с горы в дикой панике, а буры стреляли, стреляли, стреляли, и уходил прочь страх, уходила неуверенность. Вот теперь, колоколом билось в головах буров, выстоим. Отряд Пономаренка уничтожил ракетами едва ли полсотни англичан, но психологический эффект этого обстрела сложно переоценить. Британцы так и не нашли в себе сил снова подняться для атаки, а когда командиры снова подняли их, было поздно. Буры уверенно угнездились на вершине горы, вгрызлись в каменистую землю, подтянули подкрепление, выстроили брустверы и залегли, отстреливая смельчаков с удобнейших позиций. Под прикрытием орлиного гнезда добровольцы Девильерса втянули на гряду тяжелые орудия, а потом 2000 стрелков заняли господствующую высоту. Сниман и Девет уверенно развили наступление, захватив передовые позиции врага. Британцы дрались как львы, но с другой стороны на Ледисмит навалились силы Жубера и Боты, продавливая оборону. Наступлению Девета и Снимана мешали не только засевшие в Ледисмите британцы, но и части, оседлавшие гряду. Весь день шли тяжелые бои, и час за часом, метр за метром, буры одолевали, сбрасывая врага с высот. Фельдкорнетство Пономаренко дважды выбивало засевших в укрытии англичан, подтаскивая ракетные станки едва ли не в упор, и еще дважды враг сдавался, едва только заслышав о ракетах. В 3 часа пополудни буры окончательно взяли высоты и неудержимо потекли на Ладисмит. Развить наступление помешал ливень, и если поначалу стороны не обращали внимания на буйство стихии, то позже многим пришлось думать не о наступлении или обороне, а о спасении от разгневанной природы. Водные потоки, собираясь на склонах, в низинах становились страшной силой, сбивающей с ног лошадей и уносящей прочь здоровых мужчин. Потоком воды сбила Пономаренко, закрутила в мутных перекатах. Сбросив винтовку, он боролся за жизни, оказался в расположении британцев. Хлопнув себя по боку и не нащупав сорванную кобуру, он медленно поднял руки. В обличии шотландского стрелка напротив стояла сама смерть. Несколько томительных секунд, и смерть повелительно шевельнула стволом. Несколько сот метров под ненавидящими и безразличными взглядами британцев показались Голгофой, но, оказалось, всего лишь плен. К утру британцы капитулировали и город пал. Буры праздновали победу, и решительно никто не пытался организовать преследование разрозненных вражеских частей, прорывающихся к своим. Немногочисленных пленных они увели с собой, как живое свидетельство собственной доблести. Глава 26. Выйдя от Джубера, я выдохнул и остался стоять на затененной веранде, держа в руке широкополую шляпу и кусая напряженно губы, вслушиваясь зачем-то в стрекот цикад. Надежда на помощь генерала рушилась карточным домиком. Он умирал. Восковое лицо главнокомандующего, полупрозрачные пергаментные веки, а главное, нездешний вид. Он уже там. Старинная Библия на одеяле, старческие руки поверх еще недавно сильные руки пусть и не молодого, но полного жизни мужчины, способного свернуть шею бычку, а теперь так внезапно. Перебирают беспокойно по обложке старческие длани, ища утешение в семейной реликвии. Во время штурма Ладисмита его сбросила лошадь, испугавшаяся близкого разрыва снаряда. Тогда, в горячке боя, он снова сел в седло, и, наверное, зря. Ему бы отлежаться. Несколько дней генерал чувствовал себя неважно, но никому не жаловался, а потом разом, слег, да так и не встал. Все мои просьбы посодействовать судьбе Мишки, по боку. Жубер в принципе держит свое слово, но это прежний Жубер, а этот касается только беспокойно Библии, да дышит тяжело, постоянно проваливаясь в забытье. Его окружению не до обещаний патрона, тем паче данных чужеземцу и неслышанных лично. Молится, делит власть, наследство и все, что делается в таких вот случаях, когда умирает непростой человек, и ждут. Ожиданием этим пропитано все, и будто сам Жубер раздосадован, что все еще здесь. Окружение и вовсе не скрывает этого, и кажется даже, досада нетерпеливая прорывается. У одних, чтоб отмучился наконец, у других по-разному, но шкурный интерес особо и не скрывается. Не деньги даже, а осколки его влияния, морального авторитета. Умирает одно из первых лиц государства, одержавшее недавно величайшую победу в истории буров. Причастность к этому, пусть даже и самым краешком, строчки в учебниках истории когда-нибудь потом, а ныне, незримый, но явственный отсвет власти, ложащийся на плечи горностаевой мантии, разговаривают вполголоса в затхлой тягостной духоте, пропитанной потом лекарствами и гнилостными испарениями, лица постно-деловитые, пытаются передавить других уверенностью, набожным поведением, родством или старинным знакомством с умершим, пусть даже пока живым. Совсем плохо, отлипнув от перил, убито поинтересовался Чиж, поняв все по моему потерянному виду. Угум, может, другой генерал похлопочет? Отчаянная надежда в голосе, будто я сейчас просияю навстречу хорошей идее, хлопну его по плечу, и беды как не бывало. Какой, бота главнокомандующим в войсках Трансваля выбран, части принимает, не пробьешься. Снимана британцы крепко не любят, да за обстрел, пояснил я, увидев в глазах брата вопрос, будто бы нарочно жилые кварталы обстреливал. Девет обещался похлопотать, да и другие, но где Жубер, а где Крюгер? Предложил Санька быстро, подавшись вперед, я знаю, что он тебя крепко не любит, но может, уехал, в Европу вроде как, восхотел союзников найти, етить, он снова отшатнулся к перилам, погрузившись в угрюмости, надвинув шляпу на глаза, угум, господа, прервал нашу расстроенность близкий Жуберу член первого ряда, вышедший из внутренних покоев и на ходу отгрызающий кончик сигары, утирая одновременно выступивший на лбу под застиранным платком. «Так случилось, что я в курсе вашей проблемы и боюсь, все действительно серьезно». Похлопав себя по карманам, он достал массивную, явно трофейную золотую зажигалку и прикурил, поглядывая рассеянно на работающих в саду кафров и пуская дым с видом человека, утомленного почти в усмерть. Вкратце, выдохнул он с клубом дыма, британцы не отрицают его пленение, но и не подтверждают его. Тем самым они выводят его как бы за пределы правового поля. Санька крякнул и побагровел, но смолчал, сдвинув только решительно на затылок шляпу. «Вижу, вы правильно поняли», — мрачно кивнул Бур, окутавшись клубами едкого дыма. И несмотря на запрос членов РАДа, ответ. Впрочем, он покопался в кармане и вытащил письмо. «Читайте». Перечитал, перевел Саньке, и уставился на депутата с немым вопросом в глазах. Потому как ну хрененушки не понять. Словесные завитки в высоком аглицком штиле я общем-то разбираю, но это казуистика сугубо юридическая, не для людей. Пыхая сигарой, немолодой парламентарий перевел, разбирая каждое предложение досконально с юридического на человеческий, то бишь, прыгая с русского на голландский, начал Санька, они не уверены, является ли он военнослужащим, исполнявшим свой долг, или военным преступником, с какого, ракеты, пых сигарой, и предупреждая возмущение, они вправе, другие, нет, ага, если вы хотите знать мое мнение, клуб дыма окутал нас туманом, британцы сами еще не решили, в каком статусе находится Михаил, то ли храбрый вражеский офицер, пленением которого можно гордиться, то ли военный преступник, и от чего это зависит, пожатие плечи снова клуб дыма, угум, благодарю, распрощавшись, мы с Санькой покинули дом, ставший последним пристанищем трансвальского главнокомандующего, по въевшейся уже привычке передвигаемся по городу верхами, и непременно с оружием, я так считаю, что ежели, мимо прошла группка русских горняков, коих в бурских государствах предостаточно. Большая их часть озабочена сугубо заработками, а если имеется желание натурализоваться, то оно быстро пропадает при более близком знакомстве с африканерами. Специфический народ, что горняки всех национальностей, что африканеры, в потенциале, серьезный резерв, но буры сами подложили себе свинью, притом колоссальных размеров. Папаша Крюгер изначально трактовал войну, как войну богоизбранного народа, то бишь буров, с антихристом, то бишь бриттами. Добровольцев вооружают за счет государства, и вроде бы все нормально, но отношения через губу ощущаю порой даже я, с чем сталкиваются обычные работяги, а тем паче желающие натурализоваться, и не относящиеся ни к богоизбранному народу буров, ни хотя бы к высшей расе голландцев-немцев, исповедующих единственно верное учение, кальвинизм только догадываться могу. Гурка. Русская речь натолкнула меня на идею, все-таки подданство Российской империи, должен же, Санька кивнул горячечно, поддавая пятками в потные конские бока, с трудом удержавшись от галопа, неуместного на улицах Притории, перешли на рыси, и 5 минут спустя привязывали поводья к коновязи у дома, занимаемого российским военным атташе, подполковник принял нас, будучи в некотором подпитии, а точнее, в преизрядном, если уж многоопытный военный, закаленный алкогольными баталиями в офицерском собрании, выглядит несколько нетрезво, значит он изрядно пьян. Я заколебался было, но время, чертово время. Выслушав меня, Василий Иосифович покивал сочувственно. Потом встал у настежь распахнутого в сад окна, заложив руки за спину, повздыхал. Понимаете ли, Егор и Кузьмич, ситуация далеко не так проста, как кажется вам. Бюрократические тонкости в контексте международного права имеют первостепенное значение, а ваш брат, атташе костяшками указательного пальца то ли потер губы, то ли стер с них ухмылку, выехал из Российской империи, не имея необходимых документов. Неприятно об этом говорить, но в данной ситуации все, что мы можем, так это только подать формальный запрос британцам. Разумеется, это будет сделано, но, Гурка развел руками, делая скорбное лицо, но в глазах его мелькнуло нет, показалось, закрыв на секунду глаза, давлю порыв заорать, или, буду премного благодарен, встав, сообщаю самым светским образом, Василий Иосифович проводил меня до выхода из дома, пожав на прощание руку, и, нет, не показалось, рукопожатие из тех, когда человеком брезгуют, но не переходит рамки приличий, не показалось, уже в седле сообщаю негромко Саньке, терпеливо ждущему ответа, и пересказываю разговор на ходу. Формально, замолкаю, прикусив губу, все так и есть, нисколько в том не сомневаюсь. Вспоминаю наш разговор до мельчайших деталей, интонаций, жесты, паузы между словами. Не будет помогать, Сань, говорю уже убежденно, отпишется для проформы, может быть посочувствует несколько раз при случае на публику, и на этом все. Он рад, сука, вырвалось у брата, вечно безмятежные глаза его потемнели, лицо по выразительности уступило бы кирпичу. Суки, натруженное запястье ныло под тяжестью трофейного палаша, выкупленного у знакомого волонтера, но снова и снова рублю ветки колючего кустарника, представляя ненавистные лица морды Хари, расплывающиеся в чертячи. И с правой перебрасываю в левую, и снова, снова. В десятке метров от меня Санька упражняется на кустарнике с пехотной саблей, на растрескавшихся губах пузырится слюна, да, наверное, я и сам не лучше. Вымотавшись в усмерть рубкой, стрельбой и ненавистным ором, поехали к Марксам. Что будем делать? Мрачно поинтересовался брат, сделав глоток и вешая фляжку назад. Вытаскивать. Как ХМ, не знаю, пока был бы здесь дядя Гили, или Коста ХМ. Кажется, я знаю, с кем можно посоветоваться. Щит черного дерева с Ветхим Заветом и ременной прощой поверх него, вокруг герба полукругом, африканская транспортная компания. Герб и буквицы из благородного серебра, все очень строго и изысканно. И только привинченная ниже табличка, где золотом на красном дереве сияла надпись «Блишман и Ко», поясняющая, кто здесь хозяин, несколько портит впечатление. Санька, самолично делавший эскиз щита и буквиц, только вздохнул, но промолчал. Дядя Фима сперва да, а потом таки да, но еще чуть-чуть сверху. Ко, то бишь компаньон, это я. 2% получил за связи, как сказал дядя Фима, меняю деньги на время за твои связи, а 5% сверху, за несколько интересных идей. Прибыли пока нет, одни сплошные перспективы и расширения. То есть она как и бы и да, но только на бумаге, в грузах и в активах. Впрочем, не жалуюсь, и по чести, отношусь достаточно равнодушно. Я компаньон, поясняю на ходу, и пройдошистого вида клерк, по виду из сефардов, узнав, закивал почтительно, всячески показывая свое передо мной благоволение. Забежав вперед, он приоткрыл передо мной дверь в кабинет шефа. «Прошу, Чеа, Шлома, Рувим». Дядя Фима расплылся в улыбке, махая рукой к себе. «Заходьте, восточный человек», тут же пожаловался он мне на клерка, без трех поклонов даже кофе не подаст. Впрочем, к тщеславному дяде Фиме такой подходец, да еще и после Османской империи, вполне себе и да. «Миша, да», тут же постражел лицом Блишман, «слышал, как же, где», он зарылся в стол, вытащив карту Наталя, «вот, толстый его палец, хотя и похудел мой компаньон чуть не вдвое», уверенно тыкнул в место на карте. «Здесь увидели, задушишь, задушите», уже сдавленно прохрипел он после сдвоенных объятий, явственно синея. Саня, отпустив его, заизвинялся отряхиванием, выучил недавно один интересный захват с удушением, ну и вот на рефлексах. «Транспортная компания», важно вещал Блишман, довольный нашим восторгом к нему, «это в первую очередь глаза, уши и связи. И если я уважаем через Одессу и Стамбул, а через Шлома немножечко и в Палестине, то местные наши, даже если они и не совсем местные и совсем даже не наши, делают мини-уважение через понравиться. Я таки думал, что они делают да в пользу британцев», засомневался Санька. Дядя Фима качнул головой и поглядел на мини так, что сразу стало стыдно за невежество брата. «Саня, такие люди делают все через пользу лично для себе. Начало я пояснять под одобрительное блишмановское покачивание головой, и если информация течет таки в пользу британцев, то сперва она протекает в пользу тех, через кого протекает». А, в глазах брата зажглось понимание, польза через себе, а остальное через здрасте и улыбочки, таки да, важно кивнул компаньон. Только вот, он виновато зачесался, информация, оно да, а больше. Разведя руки в стороны с самым виноватым видом, он вздохнул выброшенным на берег китом, обдав нас запахами обеда. «Это понятно», кивнул я, «если информация текет через тебе, то текет она, скорее всего, во все стороны». «Пока так», вздохнул дядя Фима еще раз, «потом буду через поглядеть и завинчивание гаек, но раз уж расту на все 4,8 сторон, то пока рано». С этим, я замолк, мысленно перебирая своих знакомцев, способных на интересный поступок, проблем не будет. Если понадобятся деньги, начал компаньон, то они уже есть, я позвякал карманом. гонорары от статей, и они тоже, усмехаюсь едва, но в основном карточный выигрыш. У Марксов нас уже ждали, юный живописец, и что вовсе уже неожиданно, его отец, Арнольд Борст, фермер из небогатых, хотя кто знает, что скрывается в недрах его обширнейших земель, держался он очень важно, всем своим видом давая понять, какую честь оказал он Марксам, посетив их с визитом. Хозяева дома держались вежливо, и очень похоже, что влияние Борста несколько больше, чем думали. Почтенный проповедник заинтересовался живописью, задавая Саньке вопросы, которые считал каверзными. Такие, значится, чтоб испорченность братовскую перед сыном показать. А этот, простодырый, аж назасветился от возможности рассказать о любимом деле. Арнольд хмыкал, кусал бороду и потихонечку отходил. «Ладно, с видом, будто делая великое одолжение», — сказал он, — «бери Корнелиуса в ученики, даю разрешение». Санька икнул и уставился на Бура, но тот, важно оглаживая бороду, подтвердил решение, и начались странные гляделки. «Понимаете ли, начал я дипломатничать, мы сейчас несколько заняты, нужно вытащить брата из английского плена», — брякнул неожиданно Санька, продолжая глядеть в глаза проповеднику, и я растекся на стуле от такой простоты. «Ну нельзя же так, первому, достойное деяние», — кивнул Бур с видом самым естественным, — «мы поможем, встречному». Глава 27. Стоит полное безветрие, и от влажной, удушливой африканской жары не спасают даже настежь открытые окна, не прикрытые даже сеткой от москитов, да вяло вращающиеся лопасти вентилятора под потолком. Все живое попряталось, и даже насекомые в саду притихли, лишь изредка вяло цвиркая, обозначая тем самым границы. В открытое окно видно синее небо, прозрачное до самого окоема, да еле различимые крестовые фигурки птиц в этой опрокинутой глубине. По широкой улице проплелся мул, влекомый под устцы вялым мулатом, заступающим нога за ногу, и снова, полное безлюдье, полуденная тишь. Жара такая, что плавится будто даже и не тело, а сама душа. До дурноты, до тошнотиков жарко. Сниман, зажав в кулаке полуседую бороду, расхаживает по кабинету, напряженно думая и время от времени промокая загорелый лоб платком. Думать ему явственно тяжело, едва ли не физически, так, что я обливаюсь потом не только от надетого пиджака, но и от самого глядения. Арнольд Борст невозмутим, вид самый фаталистический, глаза полуприкрыты, на коленях щитом, старинная Библия с парчевой закладкой. Корнелиус изрядно нервничает и отчаянно потеет, полным надежды взглядом провожая каждый шаг генерала. Ему отчаянно хочется во взрослую жизнь, коей он искренне считает нашу авантюру. Санька вторит за ним, я, хочется надеяться, будто выгляжу более достойно, но, так, остановившись у стола с разложенной на нем картой, Сниман начал пристально вглядываться, дергая себя за бороду и морща лоб. Мы затаили дыхание, а он, похмыков, взяв карандаш и бумагу, уселся и начал делать записи и расчеты, бурча себе под нос. «А ведь может и получиться», — подытожил он наконец, и Санька просиял так, что в комнате будто светом пыхнуло. «Корнелиус твоим голосом будет», — уточник генерал, и Борст кивнул невозмутимо. «Так, так», — поднявшись легко, Сниман снова ухватил бороду в кулак. «Кто поведет?» «Айзек Рейкер», — отозвался проповедник, на миг приоткрыв глаза. «Знаю, достойный человек», — кивнул одобрительно генерал, усаживаясь назад с нескрываемым облегчением. Началось обсуждение деталей, сколько голов скота должно перегонять, что захватить для торговли, к кому можно обратиться за помощью, а кого объезжать стороной. Слушаем молча, лишь изредка уточняем непонятные моменты, а непонятного полно, начиная от количественного и качественного состава скота. Потея и споря негромко, буры долго решают этот важнейший вопрос. Слишком мало скота или слишком убогий, если не повод для подозрений, то как минимум для разговоров. Слишком хорошо, могут реквизировать, с отдачей денег когда-нибудь после войны и кучей сопутствующих проблем. Притом единого шаблона на эту ситуацию нет и не предвидится. В уравнении вместо иксов и игреков подставляются командиры британских гарнизонов и ополчения, личные связи квартирмейстера и даже религиозные предпочтения людей, проживающих в конкретной местности. Этакая ядреная смесь математики, социологии и политики. В британском Натале хватает потомков голландских колонистов, решивших в свое время остаться под властью Англии. С началом англобурской войны они разделились. Одни встали на сторону родичей, аннексировавших большую часть Наталя, другие встали на сторону власти, которую считали законной. Хватает и неопределившихся, избегающих военных действий по своим причинам, будь то нежелание воевать с единоверцами или против законного монарха, или у каждого свои тараканы. Айзек, как я понял из сочувствующих, но воевать против британцев открыто опасается, потому как его ферма осталась на контролируемой британцами территории, как и родные, а британские концлагеря пользуются недоброй славой. Слухи пока смутные, но уже самые нехорошие, начиная от условий содержания, заканчивая причинами задержания. Вариант погрузить имущество в повозки и перекочевать также не работает, и дело тут даже не в оставляемой земле. Все проще и банальней, британцы ужались, и теперь вокруг фермы, находящейся по факту в приграничье, полно военных частей. Буры, в принципе, могли бы пересечь эти земли, но бросить скот это выше их сил. Компенсирую, еще раз подтвердил я наш уговор с Барстом, и Сниман облегченно кивнул. Потому как патриотизм, это конечно здорово, но патриотизм плюс личная выгода, оно как-то надежней. Послушав их рассуждения, я подобрался, и в голове начала вертеться смутная идея. Стоп, прервал я спор, и Сниман только шеей дернул на такое хамство, да начал багроветь. Прошу прощения, в мою пустую голову постучалась мысль, и я, пока она не ушла прочь, хочу поделиться. Захмыкали, заулыбались. Шуточка вкупе с самоуничижением на африканерах работает хорошо, главное не перебарщивать, ни с шуточками, ни с самоуничижением. Я тут подумал, буры захмыкали, как сговорившись, а почему бы нам не совместить два в одном? Вас назначили командующим гарнизоном Ледисмита, но если помимо возведения траншей, опрошей и редутов, вы будете вести активную оборону, Сниман само внимание, это даже не шевельнувшись, не поменяв выражение лица. Силен в такие минуты становится понятно, почему он стал генералом. Глядите, я подтянул к себе карту Наталя, на которой обозначены свои и вражеские гарнизоны, от Мишки перенято, точно знаю. Местным карты особо и не нужны, по их мнению, ошибочному, разумеется. Привычка скотоводов держать в голове маршруты перегона скота, оно, конечно, здорово облегчает войну на уровне до роты примерно, но уровнем выше тактика буров ощутимо пробуксовывает. О стратегии я даже и не вспоминаю, грустно, до полного отсутствия. А всего-то, карты, планирование операций, документы. Сниман, насколько я знаю, первый и единственный пока бурский генерал, начавший перенимать это, пусть даже и на элементарнейшем уровне.